Он открыл шкафчик и достал оттуда большую книгу в кожаном переплете с вытесненными на корешке золотыми буквами «ПП». Переплет был роскошно украшен и снабжен тяжелыми бронзовыми застежками. На передней доске располагались циферблаты, ручки, верньеры и рубильники. Да, выглядела она впечатляюще, но не все штучки Майкрофта были столь впечатляющи, как казались с виду. В начале 70-х он соорудил на редкость красивую машинку, которая с ошеломляющей точностью предсказывала количество зернышек в неочищенном еще апельсине. «Что это?» — спросила я. «Это?» — с улыбкой начал Майкрофт, раздуваясь от гордости. «Это?» Но он так и не закончил. В кульминационный момент Поле позвала на ужин, и Майкрофт быстро выскочил наружу, по дороге пробормотав, что страшно любит снорклера на ужин, и велев мне погасить свет, когда выйду. Я осталась одна в пустой мастерской. Да, Майкрофт превзошел сам себя. «Обалденно!» — согласились червяки. Ужин получился на редкость милым мероприятием. Нам всем было о чем поболтать, а моя мать собиралась поведать мне накопившиеся секреты женской федерации. «В прошлом году мы собрали около 7 000 фунтов для сирот хроностражи», — сказала она. «Это здорово», — сказала я. «Сеть всегда благодарна за помощь, хотя, честно говоря, есть подразделения, которым куда солонее приходится, чем хроностражи». «Да знаю я», — ответила мама, — «но они же все делают в тайне. Что же они все делают-то?» «Поверь, я знаю не больше тебя. Передай, пожалуйста, рыбу». «Тут нет никакой рыбы», — заметила тетя. «Ты еще не ставил опытов на своей племяннице, а, Крофти?» Мой дядя сделал вид, что ничего не слышит. Я моргнула, и рыба исчезла. «Я знаю только про типа 2 и типа 6», — добавила Полли. «Это национальная безопасность. Мы бы и этого не знали, но они присматривают за Майкрофтом». Она ткнула мужа в ребра. Он не заметил. Пытался записать на салфетке рецепт, как сделать что-то невозможное. В 60-х и недели не проходило, чтобы его не похищали агенты чьей-нибудь разведки, задумчиво сказала она, с легкой ностальгией вспоминая восхитительное прошлое. Я читал в «Кроте», что типа заигрывали с тайными обществами. В частности, с вамбатами, пробормотал Майкрофт, засовывая законченное уравнение в нагрудный карман. Это правда? Я пожала плечами. Думаю, не более, чем все другое в жизни. Сама я ничего не знаю, но поскольку я женщина, вамбаты ко мне не подкатывались. Мне это кажется нечестным, сказала Поля обиженным тоном. Я поддерживаю секретные общества. Чем дальше, тем больше. Но я думаю, что они должны быть открыты для всех, и мужчин, и женщин. Они принимают только мужчин, ответила я. А значит, по крайней мере, половине населения не задурят голову до полного идиотизма. Странно, что к тебе не подъезжали с уговорами вступить в тайное общество, дядя. Майкрофт хрюкнул. Да я давным-давно уже состоял в одном, когда в Оксфорде учился. Пустая трата времени. Глупости сплошные. Все время носишь в кошельке какую-то корявую дрянь. У меня прикус испортился от того, что я ее грыз. Воцарилось молчание. «Майор Фелпс приехал», — сказала я, меняя тему. Я встретилась с ним на борту дирижабля. Он теперь полковник, но гнет прежнюю линию. По неписанному закону в доме не говорили о Крыме и Антоне. Повисла ледяная тишина. «Да», — скажущимся безразличием произнесла мама. «Джоффи недавно получил приход в Уонборо», — сказала Полли, надеясь сменить тему. «Он открыл первую церковь ВСБ в Уэссексе. Я разговаривала с ним на прошлой неделе. Он сказал, что пользуется большой популярностью». «Джоффи — это мой второй брат. Он ударился в религию еще в раннем возрасте, перепробовал себя во всех конфессиях и, наконец, стал адептом ВСБ». «ВСБ?» — пробормотал Майкрофт. «Это что за чертовщина?» «Всемирное стандартизованное божество», — ответила Полли. «Смесь всех религий. Мне кажется, эта церковь хочет прекратить религиозные войны». Майкрофт хрюкнул. «Религия войн не вызывает. Ею войны только оправдывают. Температура плавления бериллия — 1286,57 градуса по Цельсию — ответила, не раздумывая, Полли. «Мне кажется, что Джоффи делает великое дело. Ты должна позвонить ему в четверг». «Возможно». «Мы с Джоффи никогда не были близки. В течение 15 лет он называл меня «доктор зло» и каждый день давал мне подзатыльники. Мне пришлось сломать ему нос, чтобы отбить эту привычку». «Если ты звонишь другим людям, почему бы тебе не позвонить и...» «Мама!» «Он преуспевает сейчас в четверг, насколько я понимаю. Может, тебе стоит с ним повидаться?» «Мы с Лондоном порвали, мам. Кроме того, у меня есть парень». Для мамы это была исключительно хорошая новость. Она страдала от того, что я до сих пор не обзавелась распухшими лодыжками, геморроем и больной поясницей, а она из-за этого не может воспитывать внуков, называя их в честь полузнакомых родственников. Джоффи был не из тех, кто желает иметь детей. Стало быть, их должна заиметь я. По чести, я не против детей, но я хочу родить их тогда, когда захочу сама, и воспитывать их так, как считаю нужным. А Лондон в качестве спутника жизни интересовал меня в последнюю очередь. «Парень? А как его зовут?» Я назвала первое имя, которое пришло на ум. «Орешек. Филберт Орешек». «Хорошее имя», — просияла мама. «Дурацкое», — проворчал Майкрофт. «Совсем как Лондон Парк Лейн. Я могу уйти? Сейчас журнал Джека Обжора показывать будут». Полли и Майкрофт встали и покинули нас. Имя Лондона, как и Антона, больше не всплывало. Мама предложила мне устроиться в моей старой комнате, но я тут же отказалась. Потом мы долго ругались из-за того, что я не желаю жить в родном доме. Между прочим, мне уже почти 36. Я допила кофе и пошла вместе с матерью к выходу. «Дай мне знать, если передумаешь, дорогая», — сказала она. «В твоей комнате все по-прежнему». «Если это правда, значит, на стенах до сих пор висят кошмарные постеры моих подростковых кумиров. Даже думать об этом жутко».